Глава вторая. Воришка Люся. В тот самый день, когда шел ливень, и две девушки на улице зачарованно смотрели на женский манекен в белоснежной шубке, в примерочной кабинке этого магазина осталась запертой воришка Люся. Худышка, она за последние часы много чего надела на себя. Дорогие бюстгальтеры, ночные комбинации, юбки, фирменные майки и джемпера, даже пару мужских кожаных курток, отчего сильно поправилась, превратилась в настоящий колобок, или вернее, качан капусты. Через плечо висела большая спортивная сумка с дорогими сапожками и туфельками-лодочками для самых требовательных модниц, дорогими джинсами для обоего пола. Бедняжка взапрела и с трудом передвигалась. У девушки был тайный план, как выбраться из магазина незамеченной. Конечно, не она сама его придумала. Ее милый друг Коля Спичкин был тем еще прохвостом, попросту мелким жуликом, а его старший брат Леня, тоже ловкач на все руки, к тому же работал мастером по сигнализациям и слыл в своей профессии большим докой. Именно он тщательно исследовал салон одежды Афродита, изучил систему сигнализации, все тайком зарисовал и сфотографировал. А младший брат, пройдоха и барыга, тем временем изучил ассортимент товаров, основательно приценился и составил свой модный каталог. Воришку Люсю пошатывало от тяжести и духоты. Одна из кожаных курток, два джемпера и джинсы предназначались старшему брату Лене и еще 10% с продажи. Таковы были его условия. И впрямь, кто они без него? Одним словом, девушка получила от старшего брата, рассудительного профи, самые подробные инструкции — куда, когда и на какие кнопки нажимать, где что открыть и перерезать, чтобы безнаказанно выйти с ценным барахлом. Отход предполагался через окно второго этажа, в небольшом коридоре, ведущем в кабинет директора. Ее должны были поймать в плащ-палатку предприимчивые братья-акробаты. И что с того? Люся была по уши влюблена в Колю Спичкина, и ради него могла шагнуть в полымя или нырнуть в прорубь. Разве второй этаж — препятствие для любви? Она бы и с парашютом сиганула, если бы понадобилось. Люся набрала номер возлюбленного, торопливо спросила. — Колян? — А ты кого хотела услышать, Люська? — Тебя. — Все взяла? — Все, все. Еле двигаюсь. Готова выходить. Тут дождь как из ведра. Торопись, кисуля. Слышь меня? Ждем под окнами. Ага. Мне еще проводки нужно разрезать. А вдруг сорвется? Боюсь. Ну, тогда по этапу поедешь. Чего? Вместо ответа Колян задорно, оптимистично и очень музыкально запел. Я жиган ростовский, я жиган московский, я жиган азовский, я король шпаны. Урки все на цирлах ходят предо мною, девочки вздыхают, лезут мне в штаны. Слушая его, Люся уже расплывалась в улыбке. Умел ее рассмешить Колян. Скоро, скоро они увидятся. Через 5 минут. А дальше, забыв о работе и о наворованном барахле, спросила она. «Пожалуйста». «Но любил я Люську, Люську-хулиганку», — как ни в чем не бывало продолжал веселый Колян. «Грудь ее в наколках, золотой оскал!» «Хватит дурить», — оборвали певца. Это был строгий Леня. «Людмила, будет у тебя грудь в наколках». «Если что, не так разрежешь». Он вырвал у брата телефон и заговорил в трубку. «Я вас обоих брошу, дураков. Делай и лезь». «Ладно, ладно», — обиженно успокоила она Леню. «Чё расшумелся?» «Она умница, все сделает», — заверил старшего брата Колян. «Маяш, Кисуля!» Голос Коляна, как всегда, успокоил ее. Люся выдохнула, смахнула со лба капли пота и двинулась в зал с шубами и пальто. Оттуда вел путь в спасительный коридор. 5 шагов, 10. Но в зале что-то случилось. Вернее, происходило прямо сейчас. Что-то страшное, отчего девушка оцепенела и буквально задохнулась. Это был ужас. Сердце остановилось. Она хорошо знала эти 3 манекена, смотрела на них много раз. 2 по краям не представляли ничего интересного, обычные пластмассовые куклы. А вот средний — красотка в короткой белой шубке с золотым каре — заинтересовал ее не на шутку. И не только потому, что это была необычная кукла. Люся, едва увидев ее белую норковую шубку, обмерла от зависти. Она хотела такую же. И знала, что у нее никогда не хватит денег, чтобы купить такое чудо. И у ее Коляна не хватит. А вот слямзить ее можно. Особенно теперь, когда она оказалась в этих хоромах. Подойти и стащить белоснежную шубку из редких шкурок, утащить в свою норку и крутиться в ней часами перед зеркалом, пусть даже не выходя из дома. Просто обладать ею, как произведением искусства. Люся набралась смелости и двинулась к манекену. Сейчас она выглянет на улицу, убедится, что там никого нет, и стащит с плеч пластмассовой красотки белоснежное чудо. А заодно прихватит берет с голубым шарфом. И пусть Колян попробует отобрать у нее эти чудеса. Но едва она сделала 10 шагов по залу, как тут же вросла в пол. Манекен неожиданно пошевелился. Не коряво и угловато, как это бывает с механическими куклами, вдруг оживающими в фильмах с нелепыми роботами, а изящно и грациозно, как настоящая подиумная модель, оттаявшая, в которую стремительно вошла жизнь, или которая таила в себе жизнь, но не показывала ее до срока. Это был не обман зрения. Манекен в дорогой белой шубке ожил и сошел с невысокого подиума. Похожая на кочан капусты, да еще с тяжеленной сумкой через плечо, Люся онемела от ужаса. Так она была живая? Пронеслось у нее в голове. Но как? Почему? Может, она сторож в этом магазине? Ее специально оставили здесь, чтобы караулила таких вот воришек. Мысли у напуганной до смерти воришки Люси путались и сбивались, но это не помешало ей сделать шаг назад, потом еще один. Хозяйка белой шубки попала в луч яркого света, падавшего в окно, и Люся поняла — перед ней не живая женщина, а нечто страшное. Оно съест ее живьем, если увидит. Лицо красотки отливало серебристым и перламутровым светом. Оно словно было слеплено из невиданного материала, при этом казалось живым, полным эмоций. Оно было живым. Уж лучше бы робот. Манекен к чему-то присматривался. Люся сделала еще 2 шага назад. Наконец, неживая женщина нашла то, что искала. Она подошла к вешалке, сбросила шубку, оставшись голой, надела черный плащ, подвязала его широким поясом и подняла воротник. Шубку она отправила на пустую вешалку. Выбрала черный берет, таким он выглядел в темноте, и шарф, кажется, тоже черный, но в ярком свете, падавшем с улицы, он оказался с красным отливом. Остановилась у зеркала, оценивая себя. И только потом манекен направился к дверям. Несомненно, он или она намеревался покинуть магазин. И тут Люся выдала себя шорохом. Она уже приблизилась к коридору, ей осталось только шагнуть в темноту и быть таковой, но не вышло. Манекен мгновенно обернулся в ее сторону, присмотрелся и двинулся на нее. К этому времени Люся уже сбросила сумку с плеча, она шестым чувством понимала, что сейчас ей придется бежать, и только это может спасти ей жизнь. Она повернулась и рванула, куда глаза глядят. «Стой!» — услышала Люся металлический голос в спину. Бывают случаи, когда человек не отдает себе отчета, куда он бежит и где прячется от опасности. Сколько раз человек взбирался на дерево, не пойми каким образом, когда на него бросалась стая волков, и только потом обнаруживал себя в ветвях у самой верхушки, намертво вцепившимся в ствол. Шаги, а манекен был на каблучках, все быстрее и четче стучали за ее спиной. Люся влетела в темную комнату с ворохом одежды, блестевшую швейными машинками, бросилась к шкафу и нырнула в тряпки. И сразу на пороге, судя по шагам, появился манекен. От ужаса и страха Люся превратилась в мышь. Только громко стучали зубы. Девушка даже рот зажала, чтобы не было слышно этого стука. «Господи, клянусь, больше никогда и ничего не украду!» — мысленно повторяла она. «Господи, спаси меня!» И тут она услышала, как кто-то смертельно страшный подошел к шкафу, пытаясь услышать и угадать ее. Створки шкафа уже медленно раздвигались. Так кошка тихонько подбирается к мыши. «Где ты, маленькая дрянь?» — ледяным шепотом спросил манекен в двух шагах от нее. «И кто ты, маленькая дрянь? Просто воровка? Говори же, подай голос». «Мышка!» И вот тут раздался звонок, но он где-то в коридоре, там, где Люся на бегу сбросила кожаную куртку. Она спрятала телефон в одном из карманов. «Проклятие! Эта тварь надула меня!» Тем же шепотом уже прямо над ней сказал манекен и быстро рванул в коридор. Телефон звонил и звонил, и тут послышался отдаленный удар в стекло. Несомненно, это братья-воры вызывали ее, Люсю, сейчас едва живую от страха. Или уже не живую? Она бы и сама не ответила на этот вопрос. Потом телефон стих, зато раздался едва слышный перезвон колокольцев над входными дверями. Что это было? Манекен уходил из магазина, как и хотел сделать вначале. Закусив воротник второй куртки, Люся молилась, хоть и не знала ни одной молитвы. Не до того ей было, воришке, чтобы учить всякие ненужные премудрости. А вот бабушка-то, ох и строгая была старушка, настаивала, грозила наказаниями. Кажется, на улице послышался крик, скорее вопль отчаяния, но Люся уже толком ничего не понимала. Она отключилась, оказавшись без сил, в первую очередь душевных. Все ушло в те минуты, когда ее преследовал манекен, открывал дверцы шкафа. Теперь она сама превратилась в бесчувственный кусок плоти, брошенную кем-то ненужную тряпку. Сколько прошло времени, Люся не знала. Все эти часы или мгновения, поди разбери, она пребывала в беспамятстве, на пороге жизни и смерти. Какое уж тут время! Потом где-то за пределами шкафа послышались нервные голоса. Все слышалось, как через туман. Взорвались гневные причитания, затопали, завопили, заохали. В ее комнате раздались шаги, дверцы шкафа распахнулись. Долго ждали, и ждала в отупении Люся. Потом, как из пушки, кто-то громовым голосом крикнул: «Шевелится, шевелится! Тут он, воришка!» И с Люси сорвали покрывало. И тогда, глядя на людей звериными глазами, она заорала бешено и страшно, словно ее бросили в огонь. В ту памятную и трагическую ночь Инга вышла из такси у дома, где снимала квартиру, бросила подруге короткое «пока» и двинулась к арке ворот. Марина ответила тем же скупым словцом и печально проводила ее взглядом, пока Инга не скрылась в арке. «Вот бедняжка», — подумала Марина и, вздохнув, бросила шоферу: «Теперь на Никитскую». Через арку Инга шла осторожно, коротко озиралась. Во дворе все казалось чужим. Очертания деревьев, лавок, водосточных труб, особенно садиков у подъездов. Тени от знакомых деревьев, которые она успела хорошо изучить за 2 года, казались в эту ночь враждебными. Сами карагачи с узловатыми ветвями, лапами застывших драконов. Вот-вот оживут. Свет у подъездов подозрительным. Лампочка у ее подъезда в круглом стеклянном плафоне тихонько потрескивала. Свет нервно подрагивал, что сейчас было особенно неприятно. Воображение девушки разыгралось не на шутку. Чего ей только не казалось. Например, что в глубине двора, во тьме кромешной, где стояли 2 мусорных бака, прятались упыри, расползались по заборам, выискивали кого-то. Не ее ли? Инга торопливо нажала на 3 кнопки, щелкнул замок. Она быстро оглянулась и вошла в подъезд, закрыла со щелчком дверь и, застыв, прошептала: «Господи, ну не чокнулась же я! Блин, не спятила? Я же видела, видела! Она смотрела на меня, эта тварь!» Инга поднялась на 3-й этаж, прислушиваясь к шорохам, отголоскам, нашла в сумочке ключ и вставила его в замочную скважину. Она снимала квартиру у старой женщины, которая из-за болезни переехала к сыну. Мать и отчим, жившие в областном городке, оплачивали Инге эту квартиру целый год, пока та не встала на ноги. Они были рады отделаться от своенравной дочки-падчерицы. Она им попросту мешала. Да и сама Инга была счастлива поскорее съехать от них. Зайдя и подумав, девушка заперла дверь на все 3 замка и 2 щеколды. Хозяйка дома была подозрительной и мнительной. В 90-е превратила квартиру в бункер. Инга, смелая по натуре, никогда не пользовалась этими дополнительными замками. Но и 2-комнатная квартирка с окнами во двор, которую она успела полюбить, встретила ее недобро, подозрительной тишиной. Инга снимала только 1 комнату в этой квартире, 2-я была наглухо заперта и таила в себе некую житейскую тайну. Сказали, там старая мебель, одежда, альбомы, воспоминания. И не нужно это все, а выкинуть жалко. Инга всегда проходила мимо нее безучастно, но только не сегодня. Пустующая комната с воспоминаниями затаилась, как и черные садики, и корявые деревья, и темнота в глубине двора. Большой свет Инга включать не стала, только бра на кухне. Достала из холодильника плавленый сыр, намазала на хлеб, безразлично съела бутерброд. Запила бутылкой пива уже в комнате у окна. Делая глоток за глотком, смотрела на слабо освещенный дворик между 3 домов ее и двух других, стоящих под углом напротив. Потом взяла из заначки сигарету, закурила и легла на тахту. Вот кто-то въехал во двор, и потолок осветили бегущие огни. Потом пронеслась по двору с диким ржанием компания юнцов. «Да пофиг, да по барабану», — выдыхая дым, сказала Инга, чувствуя, как приятно туманится голова. «Не было ничего. Не было же». Она раздавила коротенький окурок, готовый обжечь пальцы в пепельнице. «Не было». Легкая дремота блаженно накрыла ее, продержала в своих путах, оставила одно нервное воспоминание и так же быстро прошла. Девушка открыла глаза и уставилась в потолок, на котором лежали несколько бледных отсветов от фонарей во дворе. И вдруг она услышала, словно через туман: «Посмотри в окно, девочка, покажись, я здесь. Где же ты? Где? Не прячься от меня, не стоит. Посмотри в окно». Инга поморщилась. Что это было? Померещилось? Остатки сна? Но короткий сон был подобен туману. Он не оставил следов. Или оставил? Тут Инга вспомнила нечто тревожное. Оно коснулось ее во сне, но она просто забыла. Там, в этом вязком забытьи, она мельком увидела женщину в черном. Та будто выходила из этого тумана именно к ней. Инга сбросила ноги с кровати, встала, и ее даже качнуло после короткого забытья. «Фу!» — выдохнула она, и вновь услышала тот же голос женщины, только более требовательный. «Посмотри же в окно! Найди меня!» Ингу странным образом потянуло к окну, но словно четкая преграда встала между ними. Подходить не стоило, но и забыть голос было невозможно. Хотелось понять, что это. Страшный вечер, странная ночь, но ничего уже не забудешь, не вычеркнешь, не выжжешь никаким огнем. Тавро поставлено, клеймо запечатлено на всю оставшуюся жизнь. Девушка преодолела невидимую преграду и оказалась у окна. Она глянула вниз, на освещенный фонарем асфальтовый пятачок, тут же отпрянула и леденее вновь приблизилась к стеклу. В центре пятачка стояла женщина в черном плаще, стянутом на узкой талии широким ремнем, с высоким поднятым воротником, в черном берете, заломленном на бок, из-под которого выглядывало светлое каре, и красном шарфе, густо кровавом, повязанном поверх воротника плаща. Страшно было то, что незнакомка сразу увидела ее и теперь прицельно смотрела на нее. Инга все поняла. Это была та самая женщина из ее недавнего короткого сна, лица которой она не успела разглядеть. И это был тот самый искусный манекен, который она так бесцеремонно разглядывала, пытаясь заглянуть в неведомые тайны, и который сам, будто все поняв, вдруг посмотрел на нее из витрины магазина. Женщина в плаще и берете подняла руку в черной кожаной перчатке и указала на окно Инги, будто бескомпромиссно говорила: «Я увидела тебя». А потом женщина-манекен улыбнулась. И это была хищная змеиная улыбка, которую Инга запомнила еще вечером. Женщина улыбнулась, и двинулась в сторону ее подъезда. Вот теперь Инге стало страшно по-настоящему. Позвонить в полицию? Но что им сказать? За ней охотится манекен? Она закрыла лицо руками. А может быть, это сон? Продолжение кошмара? Непослушными руками она схватила телефон и набрала номер Вадьки Комарова. «Алло?» — сонно спросил тот. «Инга?» «Да, да». «Секса хочешь?» «Нет». «Зря». «Меня преследуют, Вадька». «Кто?» «Это сука из магазина. Это тварь. Манекен. Дьяволица». «Манекен? Ты обкурилась, что ли?» Инга услышала шорохи за окном, будто кто-то пытался забраться по стене. «Мне страшно, Вадька. Она лезет ко мне». «Ну, точно обкурилась. Только скорую не вызывай, проблемы будут. Я потом приеду, детка». «Сейчас приезжай. Я в отрубе, детка». Еле добрался до дома. Родители чуть не пронюхали. «Ты успокойся. Главное, не бери в голову». И вновь шум за окном, но уже куда громче. Инга дернулась и выронила телефон. Но он больше не занимал ее. «Сюда забирались. На третий этаж». Вот громыхнула водосточная труба, задребезжало стекло, а потом раскололось. Совсем рядом. Преодолев страх, Инга подлетела к окну, но ничего не увидела. И тут догадка поразила ее. Она выбежала в коридор, затихла и прислушалась. В соседней комнате, наглухо запертой, с древними воспоминаниями малознакомых людей, кто-то был. «Это там!» — громыхнуло окно. И уже послышались тихие шаги. Кто-то подходил к дверям. Инга отступила и уперлась спиной в вешалку, в плащи и пальто. За дверью годами запертой комнаты стояла тишина. И вновь Инга подумала, что она спит. Это ночной кошмар. На самом деле она сейчас мечется по кровати, в поту, комкает простыни, неистово крутит головой, пытаясь вырваться из цепких лап ужаса. Замок запертой комнаты щелкнул, и дверь пошла вперед, открывая тьму и знакомый силуэт женщины. Инга задохнулась, но не закричала. Конечно, это был кошмар, и сейчас она проснется, как всегда бывает, когда ночной ужас заполняет собой все. Гостья вышла вперед. В черном плаще с поднятым воротником, в черном берете и красном шарфе. С той же улыбкой и цепким взглядом. Она и впрямь влезла по стене, как кошка, как змея, как упырь, который взбирается по вертикальной плоскости, может проникнуть в любую щель и оказаться над изголовьем твоей кровати. Откроешь глаза, и он будет последним, кого ты увидишь. Ты ведь должна была догадаться, что я приду за тобой, — спросила женщина. В ее голосе звучали металлические нотки и очень человеческая насмешка. — Кто ты? Заплетающимся языком пролепетала Инга. «Тебе этого не понять, девочка», — ответила незваная гостья. «Ты не живая. Как знать, как знать». Гостья не спеша развязала узел кроваво-красного шарфа на поднятом воротнике плаща и стала медленно стаскивать его с шеи. «Ты дьяволица, вот что я знаю точно», — сказала девушка. «Ты слишком умна», — ответила женщина-манекен. накручивая на обеих кулаках кровавый шарф. «Слишком умна!» Инга уже сдавалась. «Я же сплю, да?» «Разумеется!» «Я хочу проснуться!» «Скоро проснешься! Скоро!» Гостья уже стояла около нее. «Что ты сделаешь со мной?» — тихо спросила Инга. «А ты догадайся, девочка!» Старший лейтенант Яшин, следователь убойного отдела, смотрел на сидевшую перед ним 18-летнюю девчонку и диву давался. Такого бреда он давно не слышал. Да нет, не слышал вовсе. Уши, как говорили в детстве, в трубочку сворачивались от ее откровений. Обкурилась, наверное, эта Люся Крутихина. Так можно подумать. Только в ее крови наркотиков не было и в помине. Да и алкоголя тоже. И на учете в психдиспансере она тоже не состояла. Пока. И послал бы он ее к другим следователям, которые занимались мелкими кражами и такими вот юными мошенницами, больными на всю голову. Пусть следаки рангом поменьше опыта набираются. Тем более, что девчонку взяли с поличным. Но выглядела она так, как пациентки желтых домов. Иначе говоря, психушек. Она ничего не скрывала, ни от чего не отказывалась, чистосердечно признавала свою вину. Даже поклялась, больше никогда ни за что не украдет ни одной майки. Сомневаться в ее искренности не приходилось, но, кажется, Крутихину все это волновало в последнюю очередь. Кража, задержание, вина, возможный тюремный срок. Ее рассказ буквально ошеломлял, заводил в тупик. А еще были два трупа, молодые мужчины. Пройдоха и вор Коля Спичкин, неоднократно привлекавшийся, любовник этой Люси, ее совратитель, как видно, и его двоюродный брат Леонид Зотов, тот еще деляга, мошенник, спец по сигнализациям. Ее старшие подельники, учителя, они отправили дурочку на дело, десантировали в магазин, рассчитали каждый ее шаг. Старший научил, как смухлевать сигнализацией. Младший, видимо, что украсть. На ней одежды было, как листьев на кочане капусты. Проинструктировали, как выбраться без последствий, и ждали ее на улице, под окнами магазина, где и должна была оказаться с добром воришка Люся. Там, под окнами, их и нашли, со свернутыми шеями и выпученными от страха глазами. Поэтому и досталось дело о краже убойному отделу и старшему лейтенанту Яшину, у которого уже был опыт в очень запутанном деле трехлетней давности. Тогда он послужил правой рукой легендарного следователя, капитана Андрея Петровича Крымова, давно и без причины уволившегося из органов. Но вот какое дело! Хоть следователь Яшин и получил за то дело старшего лейтенанта, мистику он не любил. Нет, посмотреть фильм ужасов он, конечно, мог. Посмеяться, даже по-детски поежиться. Недаром же киношники делают свое дело, развлекают публику, работают на острых ощущениях. Но в жизни? Нет. Это было неприемлемо. Только не в случае с воришкой Люсей Крутихиной. Пару часов назад Яшина вызвал полковник Иван Иванович Морозов, грозный начальник. «Вот что, Костя, Константин Михайлович, возьмешь новое дело, как раз для тебя. Там есть все. Воровство, убийство с отягчающими, плюс секретные материалы, как говорит наша большая Галя». Интригующе усмехнулся он. «Что это значит, товарищ полковник?» «А ты догадайся». «Призраки?» «В самую точку». «Мистика? Правда?» «Правда, правда». Яшин поморщился. «Нет, не хочу». «А я знаю, что хочешь. Конечно, был бы под рукой Андрей Крымов, я бы отдал дело ему. Вот кто знал толк в секретных материалах. Но он спятил после того дела и пропал. Так что разбираться будешь ты». «А Большая Галя?» «Она по бандитам специализируется, сам знаешь. Они ее боятся. Майор Сырников занимается наркотиками. И почему я вообще с тобой об этом разговариваю? Отчитываюсь!» Нахмурился и повысил голос полковник Морозов. «Разболтал я вас. Теперь без лирики. В нашем МВС тебя девочка дожидается в одиночке. Люся. Как ее там? Фамилию не помню. Маленькая, хрупкая, испуганная. Мне сказали, несет черти что. Бред сумасшедший. Но факт есть факт. Ее в магазине обнаружили поутру с ворованным добром, а на улице два трупа. Подельников. Кураторов, так сказать. Им кто-то шеи свернул. Когда эту Люсю обнаружили, она завопила, как резаная, словно ее убить собирались. Искусала и исцарапала охранника и двух продавщиц. Она еще обмочилась со страху, но это раньше было, когда она от призрака пряталась. Призрак, кстати, там же в магазине стоит. «Как это?» «Манекен! Вот как!» — вдруг рассмеялся Морозов. «Якобы это его она видела, и он за ней по магазину ночью бегал». «Охренеть можно!» «В самую точку. Короче, бери ее в допросную и работай. Шагом марш!» «Есть, товарищ полковник!» — вяло кивнул Яшин. «Да, но вначале на место преступления смотайся. И посмотри на покойников. Говорят, рожи у них хоть куда. Испуганные?» «Так точно». По дороге он думал. Два трупа, спятившая воришка... «Призрак-манекен». Неплохая история вырисовывается. Эх, Крымов такой истории порадовался бы. Или послал к черту. Ладно, будем работать. В 10 утра он был в магазине модной одежды «Афродита». Тут по указанию полиции ничего не трогали. Вот сумка с ворованной одеждой, готовой на вынос. Вот подсобка со старой одежонкой. Шкаф, где пряталась обезумевшая от страха Люся. Во дворе два трупа под простынями. Яшин отвел край одной и поморщился. Шея у покойника и впрямь была сломана. Глаза выпучены, язык вывалился в сторону. Мерзкая картинка. Второй покойничек был не лучше. В сущности, обычная кража, если бы не двойное убийство. Кто их так приложил? Яшин распорядился отправить покойников в морг на судмедэкспертизу. Своему помощнику, лейтенанту Сонину, приказал подробно описать место преступления на улице и место кражи, поискать свидетелей. Фотографам тоже велел ничего не упустить. «Я уехал», — сказал он. «Меня задержанное и главный свидетель в одном лице дожидается. Работайте». И вот он сидел в допросной напротив 18-летней воришки Люси Крутихиной, которая сбивчиво поведала ему весь тот бред, о котором в двух словах упомянул полковник Морозов. Друзья подговорили ее обокрасть магазин. Она спряталась в подсобке ближе к ночи, когда гремел гром и лил дождь, надела на себя кучу всякого барахла и хотела завладеть белой шубкой из норки, в которой стоял тот самый манекен. Уже вошла в зал, но тут манекен ожил, переоделся в черный плащ, берет и решил уйти из магазина. Люся оступилась и обнаружила себя. Манекен двинулся за ней. Она бросила сумку, спряталась в подсобке. Манекен уже вошел за ней и даже заговорил. Это был голос женщины, такой металлический, страшный, что Люся едва с ума не сошла от ужаса. Но потом зазвонил ее телефон в украденной и брошенной в коридоре куртке. А потом в окно магазина бросили камень. Манекен сорвался с места, потом ушел из магазина. Звякнули колокольца у входа, и она, Люся, услышала приглушенный крик, как будто на кого-то напали. Она побоялась выйти. Так и просидела под ворохом одежды, пока ее утром не обнаружили охранник и продавцы. Все это она рассказывала очень долго, урывками, то и дело сбивалась, начинала снова, плакала, вспоминала подробности, добавляла несусветные детали, например, как манекен ледяным голосом сказал ей: «Где ты, маленькая дрянь? Говори же, подай голос, мышка!» Яшин поневоле вспомнил этот женский манекен. Он сам обратил на него внимание, когда вышел из машины у дверей магазина. Еще подумал: «Искусная куколка, сексуальная. Дело рук настоящего мастера». Два других манекена рядом с ней — просто бревна. И шубка хороша на пластмассовой красотке. Можно понять воришку Люсю. Раскатала губу девица. А когда Люся узнала, что ее приятелей убили, особенно ненаглядного Колю, дико заистерила и залилась долгими рыданиями. Старший лейтенант занервничал. Когда Люся стала задыхаться и потеряла сознание, Яшин даже со стула подскочил. А вдруг околеет? Из этого состояния воришку с превеликим трудом вывел местный врач парой уколов. Придя в себя, Люся впала в апатию. «Это она моего Коляна убила! Та тварь!» — едва слышно прошептала Люся. Глаза у воришки были стеклянные, язык еле ворочался. Ей определенно нужен был отдых. А еще лучше — больничная койка в местной психушке. За эти часы старший лейтенант Яшин натурально извелся и сам был готов попросить о медицинской помощи. «Вкали мне что-нибудь успокоительное, Романыч!» — в шутку попросил он у врача, когда Люся ушла в нирвану. «Убойное что-нибудь! 5 кубиков тирозина, а?» «Не положено. Могу только витамин А, Б и С. Хочешь?» «Себе кали витамины. Я в них не верю». «Зря. Или Е. Для потенции хорошо. С потенцией у меня все путем». «Ну, как знаешь. А вообще я тебе не завидую, Костя», — собрав чемоданчик, сказал врач. «Дело мутное. Наши о нем уже растрезвонили. Крепись, дружище. Стакан коньяка выпей», — неожиданно оптимистично посоветовал он у порога. «Поможет. Для сердца и души». «Спасибо, Романыч», — кивнул тот. «А это идея». Яшин решил не издеваться над несчастной задержанной. Люсю отправили в санитарный пункт — отлежаться и поспать. Но сержанта к ней приставил, а сам вновь взял машину и поехал в модный салон «Афродита» посмотреть на удивительный манекен. Он стоял и наслаждался изяществом ног, грацией фигуры и красотой лица этой чертовой пластмассовой куклы. «Вот что он сейчас сделает», — сам с собой рассуждал Яшин. «Спросит у директора магазина, не оживала ли ваша красотка, не было ли прецедента. Хорош он будет в глазах работников салона. Насмех поднимут». Константин Яшин вздохнул. «У девушки Люси помешательство, маниакальный синдром. Отец алкоголик, мать такая же. Эту крутихину лечить надо, а не наказывать». Добрый был старший лейтенант Яшин. Иногда. И все бы ничего, если бы не 2 трупа со свернутыми шеями. Коли Спичкина и его двоюродного братца Леонида Зотова. Такие сами, кому захочешь, шею свернут под покровом ночи. К обеду лейтенант Сонин отчитался. Никаких следов, кроме тех, что принадлежат работникам салона и Люсе Крутихиной, в магазине «Афродита» не обнаружено. Но все доказывает, что эта самая Крутихина и впрямь чего-то испугалась. бросила сумку, скинула на бегу ворованную куртку и забилась в кладовку. Несомненно, она от кого-то скрывалась. Буквально от призрака. А ведь ее ждали двое здоровенных парней с дурной биографией. Такие могли защитить. Но кого же она увидела? Кто так напугал ее? От кого она пряталась? «Все показывает на то, товарищ старший лейтенант», — заканчивал отчет Сонин, «что тот, кого она увидела, свернул шеи обоим ворам. Но такой человек должен обладать немалой силой, сноровкой», — старательно загибал он пальцы, — «опытом бойца. Просто легионер какой-то, спецназовец». Яшин стучал пальцами по столу и задумчиво мычал. Ох, нечистое было дело. И застряло бы оно на одном месте, стало висяком, если бы в тот день, когда старший лейтенант Яшин присматривался к уникальному манекену, позже слушал отчет подчиненного, а воришка Люся спала мертвым сном под присмотром охраны в санитарном кабинете, не случилось еще одно трагическое происшествие. Еще одно убийство. На улице Пантелеевской в съемной квартире был обнаружен труп девушки. Ее задушили. Инга Саранцева, художница из салона тату «Анаконда». Ее нашли хозяева квартиры, которых растормошила подруга Инги, Марина Зорькина, беспокоившаяся о ее судьбе. И, как оказалось, не зря. Но интереснее всего и загадочнее было то, что дело Саранцевой напрямую перекликалось с делом о грабеже салона «Афродита» и двумя жестоко убитыми ворами.